Увлеченные мирной беседой не заметили, как проскочили тот самый лесок. Опомнились только, завидев на горизонте каменные стены небольшого городка, которым правил заказчик. Преследователи остались далеко позади. По всей видимости, они давно уже развернулись на 180 градусов, сообразив, что им не угнаться за шустрыми воришками. Отдышавшись, ликвидаторы приведили в порядок свои слегка потрепанные туалеты. Катран лично отодрала все бубенчики со шляпы Дениса, пока тот безуспешно порвался выбить пыль из юбки своей строгой начальницы. Попытки безжалостно пресекались увесистыми подзатыльниками, ему пришлось смириться. — Куда теперь? — бодро спросил стажер. Пробежка согрела его, он был свеж, весел и рвался в бой. — Я к барону, а ты? — Катран с сомнением осмотрела наряд Дениса, извлекла из складок платья увесистый кошелек, старательно отгребла золотые в сторону и субсидировала напарника парой медных монет. На входную пошлину хватит. Жди меня у постоялого двора и ни во что не ввязывайся. Как дела закончу, займусь твоим туалетом. Потом номер снимем. Двойной, расплылся Денис. Одинарный. Улыбка стажера стала еще шире. Каждому, уточнила Катран. Обойдется тебе все очень дорого. Вернешь с процентами. Не вздумай за мной вязаться. Не хватает, чтобы меня в обществе чучела застукали. Катран еще раз окинула взглядом стажера, фыркнула, сбежала по тропинке вниз и исчезла в городских воротах. Кажется, нас ни во что не ставят. Ну что ж, поучимся у профессионалов, а там, глядишь, сами делом займемся. Денис, считавший, что настоящий мужчина всегда должен иметь хоть какие-то карманные деньги, умудрился сторговаться с таможней за одно су, и, оказавшись в славном городе Рьеже, поспешил вслед за мелькавшей впереди юбочкой Катран. Дева уверенно рассекала толпу, направляясь прямиком к парадному входу трехэтажного особняка барона. Она, видно, знала заветное слово, и стража беспрекословно пропустила ее внутрь. Денис такого слова не знал, да и костюмчик его не внушал доверия. Вот он и пустился во вход, ища подходящую лазейку. Особняк с трех сторон защищала четырехметровой высоты ограда, форсировать которую на виду у горожан было бы непростительной глупостью. Но с тыльной стороны особняка обнаружились ворота, к которым как раз подъезжал фургон, судя по всему, с продуктами для баронской кухни. Денис в детстве обожал читать сказки, и подвиги Оли и Яло тут же всплыли в его памяти. Недолго думая, он, никем не замеченный, нырнул внутрь и благополучно пересек запретную зону. В узкую щель полога фургона стажер прекрасно видел все, что творилось вокруг. Получив момент, незаметно соскользнул у приглянувшегося ему высокого дерева и как кошка вскарабкался вверх. Тяжелая ветка дуба нависала прямо над ажурным балкончиком, который гостеприимно принял авантюриста. В комнате разговаривали. Денис сразу узнал взволнованный голосок Катран. — Не понимаю, барон, 3 года оборотень терроризирует население, а вы не можете назвать ни одной жертвы? — Видите ли, — жалобно оправдывался правитель Рьежа, — тут дело тонкое. Жертв особых не было, а... — Что значит «не было»? Вы что, хотите, чтобы появились? — Боже упаси! Именно поэтому я и обратился к отцу Феннигану. Денис осторожно отодвинул штору. Тучный барон растерянно топтался перед рассерженной девицей. Чувствую, на вашу помощь можно не рассчитывать. Что ж, обойдусь своими силами. Я сообщу вам, когда закончу дело. Катран поднялась из кресла и с королевской грацией двинулась к выходу. Барон почтительно семенил сзади. «Молодец, умею тебя поставить», — одобрил напарницу Денис, скользнул внутрь кабинета и спрятался за кресло. «Можете меня не провожать, я знаю дорогу». Каблучки сердито застучали по лестнице. Барон, отдуваясь, вернулся обратно, тяжело опустился в кресло, и перед ним тут же материализовался Денис. «А-а-а!» — выпучил глаза барон. «Тссс!» — таинственно прошептал стажер, прижав палец к губам. «А-а-а! Откуда?» — выдавил из себя барон. «Оттуда!» — юноша закатил глаза вверх. «А-а-а!» — затрепетал барон. «Посланец!» — уточнил Денис. Дебрюсси испуганно посмотрел на потолок, потом перевел взгляд на дикий наряд прибывшего. «Господина Финнигана?» — неуверенно предположил он. Денис укоризненно покачал головой. «Выше!» «Неужто от самого?» — всполошился барон. «Еще выше!» Барон зажал рот ладошкой. «Тссс!» — сделал страшные глаза материст. «Не произносите его имя!» Барон и не собирался. Он в этот момент мучительно соображал, а кто же может быть выше императора? «Нас могут подслушивать», — продолжал нагнетать обстановку юноша. «Ага». Взгляд барона вновь уперся в оригинальный костюм ликвидатора нулевого уровня. «Маскировка. Кое-кто слишком хорошо меня знает». «Понимаю, понимаю», — закивал барон, вытирая платочком обильно выступивший пот. «Кстати, отсюда я выйду в совершенно другом наряде. Так надо». «Могу предложить гардероб моего сына», — оживился барон. «Он приблизительно в вашей комплекции». «Непременно воспользуюсь», — обнадежил его Денис, меряя ногами кабинет. «Главное в другом. Ситуация резко изменилась. Надеюсь, догадываетесь, почему к вам послали ликвидатора 12-го уровня?» «У-у-у!» — неопределенно промычал барон. «Приятно работать с умным человеком. Да, нас здесь уже много. Силы копим давно. Осталось лишь уточнить кое-какие детали, и можно наносить решительный удар. Точно, без промаха. Вы понимаете, о чем я?» Барон абсолютно ничего не понимал, но согласно кивал головой. «Тогда вам не нужно объяснять, что потребуются крупные финансовые вливания. Дело зашло слишком далеко».